Роберт Барр. Изумруды леди Алисии. Многие англичане, если заговорить со мною обо мне самом, позволяют себе насмешки, в которых, надеюсь, мне простят это замечание, редко присутствует та изящная тонкость, с какой некоторые из моих соотечественников стараются умалить любые мои достоинства. Мистер Спенсер Хейл из Скотланд-Ярда, чье отсутствие воображения я столь часто пытался, увы, без заметного успеха, исправить, после того, как я начал записывать эти воспоминания, которые он прочел с показным презрением, соизволил заметить, что я поступаю мудро, выписывая тут свои успехи, ибо даже жизнь самого Мафусаила не была бы достаточно долгой, чтобы перечислить мои неудачи. На это один из присутствовавших ответил, что дело вовсе не в мудрости, а в моей хитроумности. Слово, которое подобные люди особенно любят, дескать, я намерен использовать свои удачи как приманку, выпустить тонкую брошюру, наполненную ими, а затем изложить свои провалы в тысячи томов по образцу китайской энциклопедии, продавать их публике по подписке. Ну что же, не мне судить о подобных высказываниях. В каждой профессии есть мелкая зависть, и почему же сообщество сыщиков должно быть исключением? Надеюсь, я никогда не последую столь пагубному примеру и не стану выражать презрение к той тупости, которой, как всем известно, пропитана официальная детективная система Англии. Неудачи у меня, разумеется, бывали. Разве я когда-нибудь утверждал, что я не человек? Но в чем была причина этих неудач? В английском консерватизме. Когда возникает тайна, средний англичанин почти неизменно передает ее в руки обычной полиции. Когда же эти достойные люди оказываются в полном тупике, когда их тяжелые сапоги уничтожают все следы, которые могли бы что-то сказать внимательному уму, когда их неуклюжие руки стирают улики, лежащие буквально повсюду, и лишь тогда зовут меня, а если я терплю неудачу, они говорят: «Да чего вы ожидали? Ну, он же француз!» Именно так и произошло в деле об изумрудах леди Алисии. В течение 2 месяцев обычная полиция не только блуждала во тьме, но и с громким шумом подняла тревогу, оповестив каждого вора Европы. Все ломбарды Великобритании были перевернуты вверх дном, будто грабитель столь ценного украшения был бы настолько глуп, чтобы понести его в ломбард. Разумеется, полиция утверждала, что предполагала: вор разберет ожерелье и станет продавать камни по отдельности. Но разве не естественнее, что человек, завладевший этим ожерельем из изумрудов, историческая ценность которого, вероятно, превышает его материальную стоимость, вступит в переговоры с законным владельцем и заработает куда больше, тихо вернув его, чем расчленяя и распродавая по частям? Однако же был поднят такой шум, создана такая истерия, что неудивительно, что скупщики краденого затаились и предпочли молчать. Напрасно охранялись все порты, ведущие на континент. Напрасно полиция Франции, Бельгии, Голландии была предупреждена о необходимости следить за этим сокровищем. 2 драгоценных месяца были потеряны, и лишь тогда маркиз Блэр послал за мною. Я утверждаю, что дело было безнадежным уже в тот момент, когда я за него взялся. Можно спросить, почему маркиз Блэр позволил обычной полиции так долго и беспомощно топтаться на месте? Но всякий, кто знает этого аристократа, не удивится тому, что он столь упорно цеплялся за призрачную надежду. Очень немногие пэры богаче лорда Блэра, и еще меньше тех, кто скупее его. Он утверждал, что раз платит налоги, то имеет право на защиту от краж, что обязанность правительства вернуть драгоценности, а если это невозможно, то выплатить за них компенсацию. Английские суды с такой теорией не соглашаются, и хотя Скотланд-Ярд делал все, что мог, чего еще можно было ожидать от столь ограниченного умственного инструментария? Когда я прибыл в поместье Блэр, так именовался его весьма уродливый, довольно современный особняк, меня немедленно допустили к его светлости. Вызов из Лондона я получил письмом, написанным рукой самого маркиза, причем без оплаченной марки. Я приехал под вечер, наше первое совещание можно было бы назвать бесплодным. Оно целиком ушло на торг об условиях. Маркиз пытался сбить цену моих услуг до столь ничтожной суммы, что ее едва хватило бы на дорогу из Лондона туда и обратно. Подобные торги мне глубоко неприятны. Когда маркиз убедился, что все его предложения вежливо, но окончательно отвергаются, не оставляя ему повода для раздражения, он попытался склонить меня взяться за дело на комиссионных, зависящих от возвращения изумрудов. После того, как я отказал в этом в 20-й раз, наступила темнота и раздался гонг к ужину. Я обедал в одиночестве в «Саль-а-Манже» в столовой, предназначенной, по-видимому, для посетителей деловых каких-то, а скудость угощения вместе с посредственным качеством кларета лишь укрепили мое намерение вернуться в Лондон как можно раньше на следующее утро. Когда трапеза подошла к концу, степенный лакей торжественно произнес: «Леди Алисия просит, не будете ли вы так любезны уделить ей несколько минут в гостиной, сэр?» Я последовал за слугой в гостиную и застал молодую даму, сидящую за роялем. Она рассеянно и безо всякой цели перебирала клавиши, однако даже в этой небрежной игре чувствовалось прикосновение руки, достигшей высокой степени мастерства в искусстве музыки. Одета она была вовсе не так, как обычно бывают одеты дамы, только что вставшие из-за обеденного стола. Наряд ее был суров и прост, почти будничен. Скорее, наряд дочери сельского жителя, чем представительницы знатного рода, обитавшего в большом загородном доме. Голова у нее была маленькая, увенчанная густой массой сине-черных волос. Мое первое впечатление, когда я вошел в просторную, слабо освещенную комнату, было неблагоприятным, но оно мгновенно рассеялось под обаянием манеры, столь грациозной и живой, что уже через минуту мне казалось, что я стою не в мрачной гостиной английского поместья, а в блестящем парижском салоне. Каждый наклон ее изящной головки, каждое движение маленьких, совершенных рук, каждая интонация голоса, будь то искрящийся смехом или ласкающий доверительное, напоминали мне «гранд дам» моей родины, благородных женщин. Странно было встретить этот совершенный человеческий цветок среди угрюмой безобразности огромного квадратного дома, выстроенного во времена Георгов. Но тут я вспомнил, что Блэры — английский эквивалент французских дебалеров, из рода которых вышла очаровательная маркиза де Белер, блиставшая при дворе Людовика XIV. И вот теперь ко мне шла словно ее воплощенная реинкарнация, та самая прекрасная маркиза, украшавшая этот скучный мир почти 300 лет назад. Ах, в конце концов, что такое англичане, как непокоренный народ? Я часто забываю об этом и, надеюсь, никогда не напоминаю им, но эта мысль позволяет много им простить. Леди Алисия была живой маркизой 20 века во всем, кроме одежды. Какой шедевр могли бы создать из нее наши парижские модельеры? И вот она, заточенная в этом унылом английском доме в платье с высоким воротом, подобающим скорее жене рабочего. «Добро пожаловать, месье Вальмон», — воскликнула она по-французски, почти безукоризненно выговаривая слова. «Я так рада вашему приезду». И приветствовала меня так, словно я был старым другом семьи. В ее манере не было ни тени снисходительности, ни демонстрации собственной любезности с одновременным подчеркиванием разницы наших положений. Я могу вынести грубость аристократии, но терпеть не могу ее снисходительность. Нет-нет, леди Алисия была истинной де Белер, и, смутившись, склонившись над ее тонкой рукой, я сказал: «О, мадам ла маркиз, для меня честь принести вам мои глубочайшие и почтительные приветствия». Она тихо рассмеялась мягким соловьиным смехом. «Месье, вы ошибаетесь в моем титуле, хотя мой дядя и маркиз, я всего лишь леди Алисия». «Простите, миледи. На мгновение я перенесся в тот блистательный двор, что окружал Людовика Великого». «Ох, как лестно вы представляете себя, месье. В галерее наверху висит портрет маркиза де Белер, и когда я покажу его вам завтра, вы поймете, как изящно польстили тщеславной женщине, упомянув эту прекрасную даму. Но я не должна говорить в столь легкомысленном тоне, месье. Дело у нас серьезное, и, уверяю вас, я ожидала вашего приезда с таким же нетерпением, с каким сестра Анна выглядывала с башни Синей Бороды». Боюсь, выражение моего лица, когда я поклонился ей, выдало удовольствие, которое я испытал, услышав эти слова, столь доверительно произнесенные такими сладкими устами. А взгляд ее прекрасных глаз был еще красноречивее самих слов. В ту же секунду мне стало стыдно за мой торг с ее дядей. В ту же минуту я забыл свое решение уехать на утро. В ту же минуту я твердо решил оказать этой изящной даме всю возможную помощь. Увы, сердце Вальмона и сегодня так же беззащитно перед артиллерией вдохновляющих глаз, как и в его далекой юности. «Этот дом», — продолжала она живо, — «уже 2 месяца находится почти в осадном положении. Я не могла совершить ни одной из своих обычных прогулок ни по саду, ни по лужайкам, ни по парку, чтобы какой-нибудь неуклюжий полицейский в форме не ломился сквозь кусты или какой-нибудь сыщик в штатском не приставал ко мне с расспросами под предлогом, будто он заблудился. Полное отсутствие тонкости у нашей полиции — вещь поистине удручающая. Я уверена, что настоящий преступник мог бы 10 раз пройти у них под носом и остаться незамеченным, тогда как наших бедных, ни в чем не повинных слуг и всех посторонних, попадавших за ворота, заставляли чувствовать, что суровый глаз закона следит за ними днем и ночью». Лицо молодой дамы было очаровательной картиной живого негодования, когда она высказывала эту истину, которую ее соотечественники так неохотно признают. Я испытал теплое чувство удовлетворения. «Да», — продолжала она, — «из Лондона прислали целую армию тупиц, которые 8 долгих недель держали наш дом в состоянии унизительного страха. И где же теперь изумруды?» Когда она задала этот вопрос самым парижским акцентом, с легким разведением рук, вспышкой глаз и движением головы, общее впечатление было таким, что его невозможно передать в рамках языка, которым я вынужден пользоваться. «Ну, месье, ваше прибытие обратило в бегство эту докучливую бригаду, если, конечно, слово «бегство» не слишком воздушно для столь слоновьего воинства. Я уверяю вас, весь дом, кроме моего дяди, вздохнул с облегчением. Сегодня за ужином я сказала ему, если бы месье Вальмон согласился заинтересоваться этим делом с самого начала, драгоценности уже давно были бы у меня». «Ах, миледи», — возразил я, — «боюсь, вы переоцениваете мои скромные способности. Правда, если бы меня пригласили в ночь ограбления, мои шансы на успех были бы несравненно выше, чем теперь». «Месье», — воскликнула она, сложив руки на коленях и наклоняясь ко мне, словно загипнотизировав меня своими звездными глазами. «Месье, я совершенно уверена, что прежде чем пройдет неделя, вы вернете ожерелье, если его вообще возможно вернуть. Я говорила это с самого начала. Скажите, месье, не ошибаюсь ли я, полагая, что вы приехали один и не привезли с собой ни свиты, ни помощников?» «Вы совершенно правы, миледи». «Я так и знала. Это будет состязание тренированного ума против 2-месячного опыта грубой силы». Никогда прежде я не ощущал столь сильного стремления к успеху и такой решимости не разочаровать. Признание — необходимый стимул, и здесь оно было предложено мне в самой опьяняющей форме. «Ах, Вальмон, Вальмон, неужели ты никогда не состаришься?» Уверен, что в эту минуту, будь мне даже 80, тот же трепет энтузиазма пробежал бы до самых кончиков пальцев. Покинуть поместье Блэр утром? Да ни за что, даже ради самого Банка Франции! «Мой дядя сообщил вам подробности ограбления?» «Нет, мадам», — ответил я. «Мы говорили о другом». Леди откинулась в низком кресле, наполовину прикрыла глаза и глубоко вздохнула. «Ох, я вполне могу вообразить предмет вашего разговора», — сказала она наконец. «Маркиз Блэр пытался навязать вам ростовщические условия, а вы с благородным презрением, отвергнув столь меркантильные соображения, вероятно, уже решили покинуть нас при первой же возможности». «Уверяю вас, миледи», — сказал я, — «если подобное решение и возникало у меня, то оно исчезло в ту самую минуту, когда мне было позволено переступить порог этой гостиной». «Это очень любезно с вашей стороны, месье», — ответила она. «Но не позволяйте разговору с моим дядей настроить вас против него. Он теперь старик и, разумеется, имеет свои причуды. Вам он может показаться корыстным, и в этом есть доля истины. Но ведь корыстный я. Да-да, месье, я ужасно корыстна. Быть корыстным, как я понимаю, значит любить деньги. Никто не любит деньги больше меня, разве что мой дядя. Но, видите ли, мы стоим на разных полюсах. Он любит деньги, чтобы копить их. А я люблю деньги, чтобы тратить. Я люблю деньги за то, что они позволяют купить. Мне хотелось бы раздавать щедрые дары как это делала моя прекрасная прародительница во Франции. Я мечтаю о загородном поместье и о доме в Мэйфэре. Я хотела бы сделать счастливыми всех вокруг себя, если бы деньги могли этого добиться». «Такая форма любви к деньгам, леди Алисия, найдет немало поклонников», — заметил я. Она покачала головой и весело рассмеялась. «Мне бы так не хотелось утратить ваше уважение, месье Вальмон, а потому я не стану раскрывать глубину своей алчности. Вы, вероятно, узнаете о ней от моего дяди, и тогда поймете, почему я так страстно желаю возвращения этих драгоценностей». «А они очень ценны». «О да, ожерелье состоит из 20 камней, каждый весом не менее унции. Всего, насколько я знаю, это около 2400 или 2500 каратов, а их внутренняя стоимость по меньшей мере 20 фунтов за карат. Таким образом, речь идет почти о 50 тысячах фунтов. И все же эта сумма ничтожна по сравнению с тем, что поставлено на карту. Здесь замешан почти миллион, а вместе с ним мое столь желанное загородное поместье и не менее желанный дом в Мэйфэре. Все это окажется в моих руках, если я сумею вернуть изумруды». Девушка мило покраснела, заметив, с каким вниманием я смотрю на нее, пока она разворачивает передо мной эту соблазнительную загадку. Мне показалось, что в ее смехе мелькнула тень смущения, когда она воскликнула: «Ах, что же вы подумаете обо мне, когда разберетесь в этом деле? Прошу вас, прошу, не судите меня строго. Уверяю вас, положение, к которому я стремлюсь, будет использовано не только для моего удовольствия, но и на благо других. Если мой дядя не посвятит вас во все подробности, мне придется набраться храбрости и сделать это самой, но не сегодня. Разумеется, если распутывать такой клубок, в каком мы оказались, то человек должен знать все обстоятельства, не правда ли?» «Безусловно, миледи». «Хорошо, месье Вальмон, я восполню все пробелы в рассказе моего дяди. Есть лишь один момент, о котором я хотела бы вас предупредить. И дядя, и полиция убеждены, что виновен один молодой человек. Полиция нашла несколько улик, которые, по-видимому, указывали на него, но не смогла собрать достаточно доказательств для ареста. Сначала я была готова поклясться, что он не имеет к этому делу ни малейшего отношения, но в последнее время я уже не так уверена. Все, о чем прошу вас до тех пор, пока у нас не будет другой возможности поговорить, сохранять непредвзятость. Пожалуйста, не позволяйте моему дяде настроить вас против него». «А как зовут этого молодого человека?» «Его зовут достопочтенный Джон Хэдден». «Достопочтенный? А способен ли человек с таким титулом на столь недостойный поступок?» Леди Алисия покачала головой. «Я почти уверена, что нет, и все же никогда нельзя знать наверняка. Думаю, в настоящее время в тюрьмах есть 1-2 знатных лорда, но их преступления были не столь вульгарны, как обычная кража со взломом». «Должен ли я понять, леди Алисия, что вы располагаете фактами неизвестными ни вашему дяде, ни полиции?» «Да». «Простите, но эти факты склоняют к его обвинению». Она снова откинулась в кресле и устремила взгляд мимо меня, на ее светлом лбу появилась морщинка задумчивости. Затем она очень медленно произнесла: «Вы понимаете, месье Вальмон, как тяжело мне говорить против человека, который некогда был моим другом. Если бы он довольствовался тем, чтобы оставаться другом, я уверена, что этот инцидент, доставивший всем нам столько тревог и огорчений, никогда бы не произошел. Я не хочу вдаваться в подробности того неприятного эпизода, о котором вам расскажет мой дядя, но достопочтенный Джон Хэдден — человек небогатый, и для той, кто воспитан так, как я, брак с бедностью совершенно невозможен. Он был упрям и безрассуден в этом вопросе и втянул моего дядю в ожесточенную ссору, чем причинил мне немало огорчения и разочарования. Ему столь же необходимо жениться на богатстве, как мне, сделать удачную партию, но он никак не хотел этого понять. О, он вовсе не благоразумный молодой человек, и моя прежняя дружба с ним окончилась, и все же мне крайне не хотелось бы предпринять шаг, который мог бы ему повредить, поэтому я не говорила никому, кроме вас, о тех доказательствах, что находятся в моих руках, и вы должны считать это совершенно конфиденциальным, не подавая ни малейшего намека моему дяде, который и без того достаточно враждебно настроен к мистеру Хэддену». Убеждают ли вас эти доказательства в том, что он похитил ожерелье? Нет. Я не думаю, что он сам его украл, но убеждена, что он был соучастником после совершения преступления. Так же это называется, верно? А теперь, месье Вальмон, давайте на сегодня закончим. Если я буду говорить об этом кризисе еще дольше, я не смогу уснуть, а я хочу завтра, будучи уверенной в вашей помощи, подойти к делу с совершенно ясной головой. Когда я удалился в свою комнату, я тоже не мог уснуть. Хотя мне, как никому, требовалась ясная голова, чтобы встретить завтрашний день. Мне трудно точно описать воздействие этой беседы на мой ум, но, пользуясь телесным сравнением, скажу, что это было похоже на чрезмерное увлечение изысканным шампанским. Сначала оно казалось превосходным, но теперь опьянение прошло. Ни один человек не мог быть более околдован, чем я, когда глаза леди Алисии впервые поведали мне больше, чем ее уста, однако, хотя я и оспаривал ее право на слово «корыстное», примененное к самой себе, я не мог не признать, что ее небрежный рассказ о друге, желавшем стать возлюбленным, неприятно задел меня. Мое сочувствие невольно обращалось к этому неизвестному молодому человеку, над которым, казалось, уже сгущалась тень подозрения. Я был уверен, что если он и взял изумруды, то вовсе не из жадности. Это, по сути, подтверждалось тем, что Скотланд-Ярд оказался не в состоянии напасть на след драгоценности, чего, по крайней мере, можно было бы ожидать, будь ожерелье продано целиком или по частям. Конечно же, изумруд весом в унцию вовсе не редкость. Так изумруд Хоупа весит 6 унций, а камень герцога Деванширского имеет более 2 дюймов поперечнике, и все же. Такое созвездие, как изумруды Блэров, было бы крайне трудно сбыть, и я предположил, что попыток ни продать их, ни заложить не предпринималось. Теперь, оторвавшись от чар ее присутствия, я начал подозревать, что молодая дама, обладая, несомненно, блеском своих драгоценностей, сохранила и некую их твердость. В ее словах не было ни тени сочувствия отвергнутому другу, и, вспоминая наш разговор, я ясно видел, что единственным ее желанием, вполне естественным желанием, было вернуть пропавшее сокровище. За всем этим скрывалось нечто, чего я не мог понять, и я решил наутро допросить маркиза Блэра так же проницательно, как он позволит. Если же это не удастся, я намеревался расспросить племянницу при более сухом, так сказать, свете дня, более светлом времени суток, нежели тот, что окутывал меня в этот примечательный вечер. Пусть кто угодно знает, меня не раз одурачивала женщина. Но я твердо решил, что при ясном дневном свете сумею противостоять гипнотическому влиянию этих великолепных глаз. Mon Dieu, боже мой, как легко мне даются добрые намерения, когда я далек от искушения. Было 10 часов утра, когда меня впустили в кабинет престарелого холостяка маркиза Блэра. Его острый взгляд словно насквозь пронзал меня, когда я сел напротив него. «Но?» — коротко бросил он. «Милорд», — начал я размеренно. «Я знаю о деле не больше того, что прочел в газетах. С момента ограбления прошло 2 месяца. Каждый прошедший день лишь усложняет поимку преступника. Я не хотел бы тратить ни свое время, ни ваши деньги на безнадежную попытку. Поэтому, если вы соблаговолите сообщить мне все известные вам факты, я сразу скажу, могу ли взяться за это дело или нет». «Вы хотите, чтобы я назвал вам имя преступника?» — спросил маркиз. «А оно вам известно?» — в свою очередь осведомился я. «Да, ожерелье украл Джон Хадден». «Вы сообщили это имя полиции?» «Да». «А почему же его не арестовали?» «Потому что доказательства против него ничтожны, а вероятность того, что он действительно совершил преступление, чрезвычайно мала». «И в чем же заключаются эти доказательства?» Маркиз заговорил сухой обстоятельностью старого стряпчего. «Кража была совершена в ночь на 5 октября. Весь день шел сильный дождь, и почва была мокрой. По причинам, в которые я не считаю нужным вдаваться, Джон Хэдден был хорошо знаком с этим домом и с нашими угодьями. Его знали мои слуги и, к несчастью, любили, поскольку он человек расточительный и щедрый. Поместье его старшего брата, лорда Стефенхэма, примыкает к моему с запада, а дом лорда Стефенхэма находится в 3 милях отсюда. Вечером 5 числа в доме лорда Стефенхэма давали бал, на который, разумеется, были приглашены и моя племянница, и я, и мы приняли приглашение. С его старшим братом у меня не было никаких разногласий. Джону Хэддону было известно, что моя племянница намеревалась надеть ожерелье из изумрудов. Кража произошла в то время, когда подобные преступления чаще всего совершаются в загородных домах, а именно во время обеда, когда слуги почти неизменно находятся в нижней части здания. В октябре дни уже коротки, ночь была исключительно темной, хотя дождь и прекратился, на небе не было видно ни одной звезды. Вор приставил лестницу к подоконнику одного из верхних окон, открыл его и проник внутрь. Он, должно быть, превосходно знал дом, поскольку имеются признаки того, что он направился прямо в будуар, где шкатулка с драгоценностями была небрежно оставлена на туалетном столике моей племянницы, когда она спустилась к обеду. Примерно за час до этого ее вынули из сейфа. Шкатулка была заперта, но, разумеется, это не имело значения. Вор сорвал крышку, сломав замок, похитил ожерелье и тем же путем скрылся. И он оставил окно открытым и лестницу на месте? Да. Разве это не кажется вам чрезвычайно странным? Нет, я не утверждаю, что он профессиональный взломщик, который принял бы все меры предосторожности, какие можно ожидать от мастера своего дела. Напротив, его небрежность, выразившаяся в том, что он пошел напрямик через поля к дому брата, оставив следы на мягкой земле, легко прослеживаемые почти до самой пограничной изгороди, показывает, что он вообще не способен к серьезным размышлениям. А Джон Хэдден богат? У него нету ни гроша. Вы были на балу в тот вечер? Да, я обещал быть. А Джон Хэдден там присутствовал? Да, но он появился поздно. Он должен был быть на открытии, его брат был крайне раздражен его отсутствием. Когда же он все-таки пришел, то вел себя дерзко и безрассудно, так что у гостей сложилось впечатление, будто он пьян. И моя племянница, и я были возмущены его поведением. А вы думаете, ваша племянница его подозревает? Поначалу нет. Она возмутилась, когда я, возвращаясь с бала, сказал ей, что ее драгоценности, несомненно, находятся в доме Стефенхэма, пусть даже и не на ее шее. Но в последнее время, полагаю, ее мнение изменилось. Вернемся же на минуту назад. Видел ли кто-нибудь из слуг, как он бродил по территории? Все утверждают, что нет, но я сам видел его незадолго до сумерек, он шел через поля к этому дому, а на следующее утро мы нашли те же следы и туда, и обратно. По-моему, косвенные улики достаточно весомы. Как жаль, что кроме вас его никто не видел. Чего же еще ждут власти? Они ждут, пока он попытается распорядиться драгоценностями. А вы считаете, что до сих пор он этого не сделал? Я думаю, он никогда этого не сделает. Тогда зачем же он их украл? Чтобы помешать браку моей племянницы с Джонасом Картером из Шеффилда, за которого она собралась выйти замуж, они помолвлены. Они собирались пожениться в начале этого года. Милорд, вы меня поражаете. Если мистер Картер и леди Алисия помолвлены, каким образом кража драгоценностей может повлиять на церемонию? Мистер Джонас Картер — человек высшей степени достойный, но он не принадлежит к нашему кругу. Он связан со сталелитейной или ножевой промышленностью и является весьма состоятельным лицом. Его капитал превышает миллион. У него большое поместье в Дербишире и дом с фасадом на Гайд-парк в Лондоне. Он чрезвычайно строг в деловых вопросах, и моя племянница и я считаем его подходящей партией. Я сам достаточно строг в делах и должен признать, что мистер Картер проявил немалую щедрость, договариваясь со мной об условиях помолвки. Когда отец Алисии умер, он промотал все деньги, которые у него были или которые он мог занять у друзей. Хотя он и был человеком знатного происхождения, я никогда его не любил. Он был женат на моей единственной сестре. Изумруды Блэров, как вам, возможно, известно, наследуются по женской линии, поэтому они перешли к моей племяннице от ее матери. Моя бедная сестра задолго до смерти прозрела и поняла, за какого титулованного проходимца она вышла замуж и весьма благоразумно передала изумруды мне на хранение в доверительное управление для своей дочери. Это единственное состояние моей племянницы, если бы их выставили сегодня на продажу в Лондоне, они принесли бы, вероятно, 75 или 100 тысяч фунтов, хотя на самом деле они стоят меньше. Мистер Джонас Картер весьма любезно согласился принять мою племянницу с приданным всего в 50 тысяч фунтов. И эту сумму я предложил выдать авансом при условии, что изумруды останутся у меня в качестве залога. Так мы и договорились с мистером Картером». «Но ведь мистер Картер не отказывается от брака лишь потому, что изумруды украдены?» «Отказывается. Почему бы и нет?» «Тогда, разумеется, вы сами выдадите необходимые 50 тысяч». «Я этого не сделаю. С какой стати?» «О, ну что же», — сказал я с легким смешком. «Похоже, молодой человек весьма решительно поставил вас обоих в цугцванг». «Так и есть. До тех пор, пока я не возьму его за шиворот, а я намерен это сделать, даже если он окажется братом 20 лордов Стефенхэмов». «Ответьте, пожалуйста, еще на один вопрос. Вы непременно хотите отправить молодого человека в тюрьму, или же вас устроит возвращение ожерелья в целости?» «Разумеется, я предпочел бы и посадить его в тюрьму, и получить изумруды обратно, но, если придется выбирать, я удовольствуюсь ожерельем». «Очень хорошо, милорд, я берусь за это дело». Наш разговор затянулся в кабинете до 11 часов, и затем, поскольку утро было ясным и бодрым, я вышел через сад в парк, чтобы пройтись по ухоженной частной дороге и обдумать дальнейшие шаги, вернее, еще раз взвесить услышанное, ибо составить план я не мог, не выслушав тайну, которую леди Алисия обещала мне открыть. На данный момент мне казалось, что лучше всего прямо обратиться к молодому человеку, как можно нагляднее показать ему опасность, в которой он находится, если удастся убедить его передать ожерелье мне. Я неторопливо шел под величественными старыми деревьями без листвы, как вдруг услышал, как кто-то порывисто два или три раза окликнул меня по имени. Обернувшись, я увидел, что ко мне бежит леди Алисия. Ее щеки пылали природным румянцем, а глаза сверкали ярче любого изумруда, когда-либо толкавшего человека на злодейство. «О, месье Вальмон, я ждала вас, а вы ускользнули. Вы видели моего дядю?» «Да», — ответил я. «Я был у него с 10 часов». «Ну?» «Ваша светлость», — ответил я, — «это ровно то слово, с которого он и начал разговор со мною». «Ах, значит, сегодня утром вы заметили еще одно сходство между моим дядей и мной? Он рассказал вам о мистере Картере?» «Да». «Теперь вы понимаете, насколько важно для меня вернуть мою собственность?» «Да», — сказал я со вздохом. «Дом возле Гайд-парка и огромное поместье в Дербишире». Она хлопнула в ладоши от восторга. Глаза и ножки ее заиграли в унисон, и она в припрыжку понеслась рядом со мною, что-то вроде «скок-скок-скок-скок» боком, не отставая от моего более степенного шага, словно передо мной была не 20-летняя девушка, а 6-летний ребенок. «И не только это», — воскликнула она, «но еще и миллион фунтов, которые можно тратить. Ох, месье Вальмон, вы знаете Париж, и все же, кажется, не понимаете, что значит такое изобилие денег». «Ну что же, мадам», — ответил я. «Я видел Париж и немало повидал на своем веку, но я вовсе не уверен, что вам удастся получить этот миллион». «Что?» — вскричала она, резко останавливаясь. На ее лбу появилась та самая морщинка, что выдавала раздражение. «Вы думаете, мы не вернем изумруды?» «О, я уверен, что мы вернем изумруды. Я, Вальмон, даю вам слово, но если мистер Джонас Картер до брака потребует приостановить церемонию, пока ваш дядя не положит на стол 50 тысяч фунтов, признаюсь, я весьма пессимистично смотрю на то, что после этого вы получите контроль над миллионом». Вся ее живость мгновенно вернулась. «Фи!» — воскликнула она, подпрыгивая и становясь прямо передо мной так, что я вынужден был остановиться. «Фи!» — повторила она, щелкнув пальцами с неподражаемым жестом своей прелестной руки. «Месье Вальмон, вы меня разочаровываете. Сегодня вы куда менее милы, чем вчера вечером. С вашей стороны крайне нелюбезно намекать, будто, выйдя замуж за мистера Джонаса, я не сумею выманить у него столько денег, сколько пожелаю». «Не смотрите в землю. Взгляните на меня и отвечайте». Я поднял глаза и не смог удержаться от смеха. В этой девушке была вся лесная магия. «Да». И заметная искорка гальского бесенка мерцала в ее чарующих глазах, я был бессилен. «Ах, мадам маркиза де Белэр», — сказал я, — «как лихо вы сеяли бы отчаяние при впечатлительном дворе Людовика Великого». «Ах, месье Жан де Вальмон, — воскликнула она, передразнивая мой тон и копируя мои манеры с поразительной точностью. «Вы снова мой милый де Вальмон вчерашнего вечера. Клянусь, я видела вас во сне, а теперь утром нахожу вас, увы, таким изменившимся». Она сложила маленькие ручки и склонила голову, а ее сладкий голос перешел в меланхоличную каденцию, столь искреннюю, что последовавшая за ней насмешливая трель смеха едва не ошеломила меня. Где это создание, выросшее в глухой английской провинции, научилось всей этой изысканной игре жестов и интонаций? «Вы когда-нибудь видели Сару Бернар?» — спросил я. Обычная англичанка, вероятно, поинтересовалась бы, откуда взялся столь неожиданный вопрос, но леди Алисия мгновенно уловила ход моей мысли и ответила так, словно ожидала его. «Мэ но, мэсьё, нет-нет, Сара божественная. Ах, она придет вместе с моим миллионом в год и домом у Гайд-парка. Нет-нет, единственный обитатель моего настоящего мира, которого я до сих пор видела, это мэсьё Вальмон, и его, увы, я нахожу столь переменчивым, но довольно легкомыслие». — добавила она уже серьезно. — Нам надо быть серьезными. И пошла рядом со мной степенным шагом. — Вы знаете, куда мы направляемся, месье? В церковь? О, не пугайтесь, не на службу. Я украшаю церковь астралистом, и вы поможете мне. И наколите свои бедные пальцы. Частная дорога, по которой мы шли через лес, вывела нас на уединенную поляну, где стояла крошечная... но изумительно прекрасная церковь, очевидно, на века старше особняка, который мы покинули. За ней виднелись серые каменные руины, которые леди Алисия указала мне как остатки первоначального дома, построенного при Генрихе II. Считалось, что церковь служила частной часовней при усадьбе и поддерживалась в порядке различными лордами поместья. «Теперь послушайте о силе бедных и узнайте, как они могут посмеяться над гордым маркизом», — весело воскликнула леди Алисия. «Самый бедный человек в Англии может пройти по этой частной дороге в воскресенье к церкви, и гордый маркиз бессилен ему помешать. Правда, если бедняк задержится, он рискует подпасть под закон о нарушении границ. В будни же это самое уединенное место во всем поместье, и, увы, мой высокородный дядя не утруждает себя визитом сюда даже по воскресеньям. Боюсь, мы выродившаяся раса, месье Вальмон. Несомненно, какой-нибудь воинственный и глубоко религиозный мой предок построил эту церковь, и подумать только, что когда каменщики складывали эти камни, ни мадам маркиза де Белэр, ни леди Алисия и в помине не существовали. А теперь, несмотря на 300 лет между ними, эта древняя часовня делает их как бы современницами. О, месье Вальмон, какой смысл тревожиться об изумрудах или о чем-то еще? Глядя на эту прекрасную старую церковь, даже дом у Гайд-парка кажется ничтожным». И к моему изумлению, глаза леди Алисии наполнились слезами. Дверь была не заперта, и мы молча вошли в церковь. Вокруг колонн были увиты астралисты, плющ. Вдоль стен грудами лежали охапки зелени, а в одном из нефов стояла стремянка. Украшение храма еще не было закончено. На мою недавнюю оживленную спутницу снизошла тихая печаль, неизбежная реакция, столь характерная для аристократической, артистической натуры, усиленная, несомненно, торжественностью места, стены которого были украшены латунными и мраморными памятниками ее древнему роду. «Вы обещали, — сказал я наконец, — рассказать мне, почему вы заподозрили не здесь, не сейчас». Прошептала она, затем, поднявшись со скамьи, на которую присела, добавила. «Пойдемте. Я сегодня не в настроении работать. Я закончу украшение после обеда». Мы снова вышли на холодный, яркий солнечный свет и повернули назад, и ее настроение тут же начало подниматься. «Мне очень хочется знать», — настаивал я, «почему вы стали подозревать человека, которого поначалу считали невиновным?» «Я и сейчас не уверена, что он виновен, хотя вынуждена признать, он знает, где находится сокровище». «А что же заставляет вас так думать, миледи?» «Письмо от него, в котором он делает столь необычное предложение, что я почти не решаюсь принять его, даже если оно приведет к возвращению моего ожерелья. И все же я намерена не оставить ни одного средства неиспытанным, если получу поддержку моего друга, месье Вальмона». «Миледи», — поклонился я. «Вам достаточно приказать мне повиноваться. Что же было в этом письме?» «А вы прочтите», — ответила она, вынув сложный лист из кармана и протянув его мне. Она была совершенно права, назвав записку необычайной. Почтенный Джон Хэдден имел дерзость предложить ей совершить с ним обряд бракосочетания в той самой старой церкви, которую мы только что покинули. «Если она согласится», — писал он, — «это утешит его в безумной любви к ней. Церемония не будет иметь для нее никакой обязательной силы, и она может пригласить кого угодно для ее совершения. Если же ей некому доверить это действие, он пригласит старого университетского товарища и приведет его в церковь на следующее утро в 7:30. Даже если обряд совершит рукоположенный священник, он не будет законным, если пройдет до 8 утра. Если она согласится, изумруды снова будут у нее». «Это предложение безумца», — сказал я, возвращая письмо. «Ну?» — пожала она плечами с беззаботным видом. «Он всегда говорил, что безумно меня любит, и я вполне этому верю. Бедный молодой человек. Если эта комедия утешит его на всю оставшуюся жизнь, почему бы мне не пойти ему навстречу?» «Леди Алисия, неужели вы допустите осквернение этого прекрасного древнего храма притворным обрядом? Ни один здравомыслящий человек не мог бы предложить подобное». Ее глаза снова заискрились весельем. «Но почтенный Джон Хэдден, как я вам уже говорила, не в своем уме. Тогда зачем же ему потакать?» «Зачем? Как вы можете задавать такой вопрос?» «Ну, конечно, ради изумрудов. В конце концов, это всего лишь безумная шалость, и никто о ней не узнает. Ох, месье Вальмон!» Возмолилась она, складывая руки, и при этом мне показалось, что в умоляющих интонациях ее голоса звучит скрытый смешок. «Не сыграете ли вы для нас роль священника? Уверена, с таким серьезным выражением лица, какое у вас сейчас, риаса пошла бы вам чрезвычайно». «Леди Алисия, вы неисправимы. Я, конечно, человек светский, но не осмелился бы изображать служителя святого сана и надеюсь, что вы шутите. Более того, я уверен, что вы... шутите, миледи, правда?» Она отвернулась от меня с очаровательной надутой губкой. «Месье Вальмон, ваша рыцарственность выходит не так уж и глубока. Отнюдь не мне приказывать, а вам повиноваться. Разумеется, я лишь шутила. Джон приведет с собой собственного священника». «И вы, значит, собираетесь встретиться с ним завтра?» «Ну, разумеется, я же пообещала. Мне необходимо вернуть ожерелье». «А вы, похоже, совершенно уверены, что он его принесет». «Если он этого не сделает, тогда я разыграю месье Вальмона как козырную карту. Но, месье, хотя вы вполне справедливо отказались исполнить мою первую просьбу, не откажете же вы во второй, прошу вас завтра ровно в 7:45 встретить меня у начала аллеи и проводить к церкви». На мгновение слово «нет» дрогнуло у меня на языке, но она посмотрела на меня своими чарующими глазами, и я был побежден. «Ну хорошо», — ответил я. Она схватила обе мои руки, словно маленькая девочка, радующаяся обещанной прогулке. «Ох, месье Вальмон, вы просто прелесть. У меня такое чувство, будто я знаю вас всю жизнь. Уверена, вы никогда не пожалеете, что пошли мне навстречу». И тут же добавила: «Если мы, конечно, получим изумруды». «Ах да», — сказал я, — «если мы получим изумруды». Мы уже видели дом, она указала место нашей завтрашней встречи, и на этом мы расстались. Было чуть за 7 утра, когда я пришел на условленное место. Леди Алисия несколько задержалась, но когда появилась, лицо ее сияло девичьим восторгом перед торжественной проделкой, которую она собиралась осуществить. «Вы не передумали?» — спросил я после утренних приветствий. «О, нет, месье Вальмон», — ответила она с веселым смехом. «Я твердо решила вернуть эти изумруды». «Нам следует поторопиться, леди Алисия, иначе мы опоздаем». «Времени предостаточно», — спокойно заметила она. И оказалась права, потому что, когда мы увидели церковь, часы показывали 7:30. «А теперь», — сказала она, — «я подожду здесь. Вы тихонько подойдете к церкви и заглянете в одно из окон без витражей. Я ни за что на свете не хочу прийти раньше мистера Хэддена и его друга». Я сделал, как она просила, и увидел двух молодых людей, стоявших вместе посреди центрального нефа. Один был в полном облачении священника, другой в обычной одежде. Последнего я принял за почтенного Джона Хэддена. Он стоял ко мне в профиль и, должен признаться, в его спокойном лице было очень мало безумия. Лицо его было правильным, чисто выбритым и поразительно мужественным. В одной из скамей сидела женщина, как я узнал позже, это была горничная леди Алисии, которой велели идти из дома и возвращаться по тропинке, тогда как мы выбрали более длинный путь. Я вернулся и проводил леди Алисию в церковь. Там меня представили мистеру Хэддену и его другу, переодетому священнику. Церемония была немедленно совершена, и каким бы светским человеком я себя ни считал, это разыгрывание частного спектакля в церкви резало мне слух. Когда нас с горничной попросили расписаться в книге как свидетелей, я сказал: «Не кажется ли вам, что это уже чересчур, такая степень реализма?» Мистер Хэддон улыбнулся и ответил: «Я поражен, услышав, как француз возражает против реализма, доведенного до конца. Говоря лично за себя, я был бы чрезвычайно рад видеть автограф знаменитого Эжена Вальмона». И с этими словами протянул мне перо, после чего я нацарапал свою подпись. Горничная уже расписалась и исчезла. Мнимый священник поклонился нам на выходе и остался стоять на паперте, наблюдая, как мы поднимаемся по аллее. «Эд!» — крикнул Джон Хэдден. «Я вернусь через полчаса, и мы займемся часами. Ты ведь не против подождать?» «Ничуть, дорогой мой, да благословит вас Бог обоих!» И дрожь в его голосе, как мне показалось, доводила реализм еще на шаг дальше. Полного безумия. Леди Алисия с опущенной головой торопливо увлекла нас вперед, пока мы не оказались в сумраке леса. И тут, не обращая на меня внимания, внезапно повернулась к молодому человеку и положила обе руки ему на плечи. «Ох, Джек, Джек!» — воскликнула она. Он дважды поцеловал ее в губы. «Джек, месье Вальмон настаивает на изумрудах». Молодой человек рассмеялся, леди Алисия стояла к нему лицом, спиной ко мне. С нежностью он расстегнул что-то у горла ее закрытого платья, затем раздался щелчок, и он извлек ослепительный сверкающий поток зелени, который, казалось, одним прикосновением превратил весь суровый декабрьский пейзаж в весеннюю зелень. Девушка уткнулась румяным лицом ему в грудь, а он, улыбаясь через ее плечо, протянул мне знаменитые блэровские изумруды. «Вот сокровище, Вальмон», — воскликнул он, «при условии, что вы не станете преследовать виновного». «Или пособницу», — пробулькала леди Алисия приглушенным голосом, прижимая рукой ворот своего платья. «Мы полагаемся на вашу изобретательность, Вальмон», — продолжал он, «чтобы вы передали это ожерелье дяде вместе с детективной историей, которая взволнует его до глубины души». Мы услышали, как часы пробили 8, затем секунду спустя меньшие колокольчики отбили четверть, и еще через мгновение они звякнули половину. «Ого!» — воскликнул Хэдден. «А Эд сам занялся часами. Какой же он молодец!» Я посмотрел на свои часы. Было без 25:09. «Так это что же значит, церемония была настоящей?» — спросил я. «Ах, Вальмон, Вальмон!» — сказал молодой человек, ласково похлопав свою жену по плечу. «На свете нет ничего более настоящего, чем была эта церемония». И ветреная леди Алисия придвинулась к нему еще ближе.